провинциях Каньвон, Южный и Северный Хуанхэ, Чагань, Северный Хамгён, Рянгань и городах Нампо и Расон 9 и 10 января состоялись массовые митинги. Их участники обязались последовательно выполнить программные задания, о чем говорится в новогодней речи высшего руководителя Ким Чен Ына. В массовых митингах участвовали работники местных органов партии власти, экономических учреждений, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, трудящиеся молодежь и студенты. Были доклады и речи. Все выступавшие подчеркнули, что историческая новогодняя речь Ким Чен Ына служит великим руководством и всепобеждающим знаменем борьбы, позволяющим максимум проявить несгибаемую духовную силу всех воинов и народа и их приподнятое революционное настроение, чтобы прославить текущий год великими национальными событиями большой значимости и героическими трудовыми подвигами. Все работники, партийные и беспартийные трудящиеся, сердцем восприняв историческую новогоднюю речь Ким Чен Ына, должны непрерывно создать новые героические мифы в борьбе этого года за радикальный перелом в реализации постановления 7-го съезда Трудовой партии Кореи, сказали выступавшие. По окончании митингов прошли массовые демонстрации.